Глава 18. Липа. Черт, черт, черт! Совсем забыла про Ваньку. Надо было позвонить ему, но я со всеми этими внезапными ремонтами голову свою потеряла и забыла. Коллега прямо по форме стоял на входе и в шоке, и даже с некоторой злостью пялился на происходящее вокруг и депутата. Подскочила, роняя за собой стульчик. Алексею буркнула: «Никуда не уходите!» Подлетела к другу и затараторила, что было мочи, отвлекая всеми силами от происходящего. «Вань, прости, дурочку, совсем охренела от всего вокруг и тебе забыла позвонить. Тут у меня ремонт, прикинь?» Сама в шоке. Целый час с прорабом лазила, чтобы мне тут унитазов модных не понаставил. Сам знаешь, какая вода, а отопление вообще молчу. Они б еще теплые полы предложили. Ваня положил под ноги строительный чемодан и связку проводов. Было видно, что он сдерживался из последних сил. Я же не переставала трындеть. «Давай с меня очередная поимка Светки, а? Но не сердись, я не специально, правда. Тут просто такое дело». «Липа, это кто? Твой прораб подозрительно похож на нашего нового депутата, сынка одного наглого отца, что поехал наверх баллотироваться. Того самого, что у моих родителей землю отжал под фазенду свою». «Ох, ёшкин кот!» Прикусила губу. Ну, тут медицина бессильна. Так значит, этот Пельц и есть тот сын того Пельца, который... Вот я балда, Ивановна. Ну, тогда понятно, что ничего не понятно. Оглянулась на невозмутимого Алексея Александровича, который допивал свой компот. Зная его папашу, можно сразу же вычитать 100 очков ему. В моих глазах он пал бесконечно низко. «Вань, не кипятись, ты по форме, да и что тебе с ним-то делить? Давай выйдем и спокойно поговорим». Друг у меня был очень сильно умный, хотя очень сильно умные в полиции долго не сидят, но все же. Он тоже не от хорошей жизни работать так пошел. Мы вышли. «Липа, ты это прекращай, еще неизвестно, к чему все это общение приведет. Мало того, что мутная семейка, так еще и такую активность вокруг тебя развели. Подведут под увольнение, а тебе потом выплачивай компенсацию. У тебя таких денег нет, ты прекрасно знаешь об этом». «Ну, конечно, может, мой депутат и исчадие государственной службы, но не до такой же степени. Я же тоже не идиотка. Вижу, что человек плюс-минус адекватный. Ну, не считая приступа путаницы меня и проститутки, но тут ладно. Сделаю вид, что за обед я ему простила». Спокойно ответила: «Хорошо, я тебя поняла. Но я что, должна была грудью встать на защиту своей хибары? Да я пришла сегодня, а тут сам видел, уже полным ходом деятельность идет, и тыловик нашарится. Меня так-то никто и не спрашивал, нужен мне ремонт или нет». «И обед тоже не спрашивал», — зло добавил он. «Представь себе, не надевать ему суп на голову за это. Тем более я есть хотела, а переводить продукты не в моих привычках». «Липа, не нравится мне все это». Ну, тут я с ним была солидарна, о чем и сообщила. Сама вывалила подозрение и заверила, что сейчас проведу допрос с пристрастием, а потом еще и ему все расскажу. Ибо Ваня прав. «Ладно, я тогда по делам поехал. Давай, не теряй бдительность». «Есть, капитан?» Живо улыбнулась я. Развернулась, чтобы продолжить наш разговор с депутатом, который прервался на самом интересном месте, но ни его, ни стульчиков со столом не обнаружила. Похлопала глазами. Пошла искать, мало ли куда закатился, но в итоге нашла только прораба с пакетиком булочек и запиской для меня. Вытащила ее и прочитала. «Рабочие дела не ждали, вынужден был вас оставить на самом интересном месте. Но поверьте, мне есть что вам ответить на вопрос, который вы задали, депутат. Кстати, булочки на десерт взамен утраченной». Невольно ухмыльнулась. Чувство юмора, что ли, прорезалось? Ну да ладно, проверим. Обидно, конечно, что он так поступил со мной, но тратить время на поездки и поиск Алексея Александровича не хотелось. Фиг с ним. Собиралась было домой, но шустрые строители оповестили меня, что комната для работы почти готова. Ну нифига себе скорости. А все потому, что я сказала заменить плитку на линолеум. Ну какая плитка? Тут же полы корявые, основание никакое. Пусть хотя бы в одном месте постелют по-быстрому. В любом случае, через час я уже сидела в чистом помещении за новеньким столом и очень даже удобным, не побоюсь этого слова, ортопедическим стулом. Вызвала свою повелительницу какашек и с нетерпением ждала с ней встречи. Даже прибралась немного. Благо, девушка согласилась прийти, и не надо было тащиться к ней домой. А то некоторые посылали с таким предложением. Ну что же,